Глава 13. Пуля. К обеду следующего дня отряд подполковника Таубе спустился к реке и опять перешел к Ойсу, на этот раз по подвесному мосту. Ущелье здесь сужалось до 25 сажени. На дне теснины где-то далеко внизу бурлил и ревел неукротимый поток. Аварские мосты строятся без перил и такой ширины, чтобы едва могла проехать повозка. Настил под копытами лошадей качается и ходит ходуном. Некоторые доски выломаны, и сквозь дыры видны облака водяной пыли, постоянно висящие в расщелине. Жуть! Оказавшись снова на правом берегу, Тауби отпустил Нейба, большого Гоцатля. Весь спуск старик прошел в середине колонны, а два его сына образовали один авангард, другой арьергард отряда. Возможно, благодаря именно этой предосторожности переход закончился без приключений. Напротив моста расположился значительный ул Карадах, в котором Таубе назначил полуденный отдых. В селении оказался даже этапный двор с крепким каменным зданием для конвойных команд. Там остановилась партия. После незамысловатого, но плотного обеда Ильин заявил, что у него имеется в Карадахе агент, и он отправляется к нему за сведениями. — Не боитесь выдать агента? — спросил барон. — Только пришли в аул и сразу туда. В горах повсюду глаза и уши. Капитан усмехнулся. — Не вчера же я начал заниматься разведкой, Виктор Рейнгольдович. Агент мой — торговец москательным товаром, к тому же химшин. Химшины — армяне, принявшие магометанство, ненавидимы остальными армянами. Лавка стоит на лучшем месте, посетители обычны. И ушел, насвистывая. Следом также удалился Артилевский. Заявил, что съездит в Гунип в гости к вдове старого товарища по полку. Да еще похабно подмигнул при этом. Начернил усы, и они у него оказались, как слезла краска, совсем седые, и ускакал. Лыков решил воспользоваться их отсутствием и спросил Даургирея. — Иса Бечирович, что вы думаете насчет денег Артилевского? Конь, оружие, привычки, откуда все это? Ротмистр выпятил грудь, как скалозуб, и ответил с презрением. Вы, господин коллежский асессор, привыкли там, у себя в департаменте полиции, ко всякой сволочи. А тут офицеры, тут доносчиков нет. Лыков разозлился, хотел ответить соответственно, но его опередил Таубе. Он подошел, сказал. Дай-ка мне то, что лежит у тебя в левом внутреннем кармане. Лыков досадой протянул барону крохотный сверток. Тот развернул тряпицу, вынул солдатский Георгий 4-й степени и показал его Абадзеху. — У вас такой есть? — Нет, — ответил тот смущенно. — Возможно, что и не будет никогда. — А у Лыкова имеется. Знак отличия военного ордена, так называемый солдатский Георгий, который есть у Лыкова, формально орденом не является. Орден может получить только офицер. Но среди офицеров такие солдатские кресты пользовались еще большим уважением, чем, собственно, ордена святого Георгия, поскольку вручались решением Георгиевской думы, собранием всех солдат, георгиевских кавалеров подразделений. Таким образом, подвиг оценивало не начальство, а сами солдаты, что делало награду особенно почетной и труднодостижимой. Лыков с 18 лет под пулями. 7 раз ранен, и вы собираетесь учить Алексея Николаевича понятием чести? — Виноват, — ответил Даургирей. — На этот вопрос правильный вопрос. Не находите? Как только мы свернемся со столовой дороги и поднимемся на Боговский хребет, все станет иметь значение. Тем более такая важная вещь, как происхождение капиталов нашего войскового старшины. Итак, какого о нем мнения? Ротмист смутился. «Ну, насчет денег все просто. Эспер Кириллович покровительствует контрабанде». «Контрабанде?» — хором спросил сыщик-разведчик. «Да, это никакой не секрет. Через Гунипский округ идут из Турции и Персии большие партии специй. Корица, шафран. Товар дорогой. С учетом пошлин он делается для населения европейской части России почти недоступным. Так вот, Артилевский организовал по всему округу систему его доставки и сопровождения. Охрана, складирование, даже фасовка. В Темир-хан-Шури он передает доставленный груз армянам, а те уж везут его дальше. — Но почему вы не сообщили мне этого ранее? — Здесь это обычное явление. Кавказ все чем-нибудь промышляют, от начальника области до урядника. А вы, люди столичные, специфики не знаете. — Понятно. Делаю вам замечание, ротмистр. Игры в индейцев скоро закончатся. О людях, с которыми бок о бок идешь на Лемтюжникова, нужно знать подобные вещи заранее. Артилевский, какого вообще о нем мнения? На Кавказе о таких говорят, он ведь турецкого генерального штаба или еще кончал Моздокский университет. Другими словами, Спер Кириллович учился в поле. Первый офицерский чин был произведен из юнкеров за храбрость. В России он оставался бы вечным капитаном, а здесь, на безлюдье, вышел в штаб офицера. Ума не великого, но практического. Вообще не лично мне он неприятен, но ни о чем плохом не говорит. А Ильин? Этот чем промышляет? Капитан Ильин служит честно, уличить его совершенно не в чем. На этом деликатный разговор окончился, и ротмистр тоже отправился пройтись по улу. Алексей же сказал барону: «Помнишь, что было в той записке? В офицеров не стрелять. А в форме ходите вы трое. Ты, Ильин и Артилевский. Мы с Дауром носим горский костюм. Это значит, что ротмистр освобождается от подозрений. Ты ему просто симпатизируешь. Но эти фразы из записки — это факт?» «Нет, не факт. Скажи, какой шнур к револьверу носит Даур Гирей?» «Уставный, трехцветный». «Правильно, офицерский». «Желтый, белый, черный. А ты какой?» «Черный, фельдфебельский, он прочнее». «А теперь согласись, что горцы всегда очень внимательны к мелочам, и яркий трехцветный офицерский шнур увидит издалека». «Ты прав», — погрустнел Лыков. «Жаль, по-моему, он славный парень. Значит, под подозрением по-прежнему все трое». «Да». «И пока они отсутствуют, подумаем вот о чем. Сейчас тот из них, кто изменник, передает сообщение людям Молдай. Полагаю, что на дороге к Голготлю нас опять будет ждать засада. Попытаемся догадаться, где это должно случиться». Барон развернул подробную военную карту Дагестана, 3 версты в дюйме. «Посмотри вот сюда. На 8-й версте от Карадаха прямо на дорогу низко нависает утес. За ним на небольшом плато стоит маленький аул Ганода. Он соединен тропой с крупным селением Телетль, который, в свою очередь, имеет быстрый выход к переправе через Койсу-Голотля. То есть, напав на нас здесь, абреки при любом раскладе могут быстро убраться за Койсу, таким путем, которым мы не сможем их преследовать, поскольку они будут над нами сверху, согласен?» Лыков внимательно рассмотрел карту и ответил: «Да, ты прав. Дорога по правому берегу Койсу тянется на 27 верст и на всем протяжении имеет второго такого удобного места для засады, как это. Поехали. Хочешь осмотреть заранее? Конечно, пока никого нет. А чтобы наша вылазка осталась в тайне, возьмем казачьих коней». Лыков и Тауби на чужих скакунах махнули по дороге на Голотль. Хорошо разработанное шоссе позволяло ехать быстро. Уже через полчаса питерцы оказались под утесом. Идеальное место для засады. Спрятаться негде. Справа пропасть, слева скала. Нас перебьют, как мух. Вернемся теперь назад, вон к тому повороту. Не доезжая 200 саженей до утеса, дорога делала изгиб. За этим изгибом можно было укрыть отряд, и здесь же скала слоилась такими удобными уступами, что по ним, как по лестнице, можно было легко подняться на плато и оказаться на одном уровне с вражескими стрелками. — Смотри, — показал Лыков, когда они взошли на плато. Вон там тропа к аулу Уганода спускается в лощину. Именно в ней обреки спрячут коней. Их ниоткуда не будет видно. Если мы подкрадемся и перекроем эту тропу, не уйдет никто. — Как полагаешь, они оставят коновода? — Нет. — А зачем? Стреноженные кони никуда не денутся. А их всего 5, каждая винтовка на счету. Все засядут на утесе. Лыков с Таубе рысью спустились обратно на дорогу, вернулись в аул и вовремя. Через полчаса один из другим все трое офицеров вернулись на этапный двор. — Что, агент? — спросил барону Ильина. — Не видел он недавно проезжающих едойцев? — Говорит, что нет. — Тем лучше. Через полчаса выступаем. Дорога будет хорошая, темнеет позднее. Успеем засветло добраться до Голотли. В назначенное время эшелон выступил в путь. Разведчик и сыщик возглавляли движение. У знакомого изгиба подполковник остановил людей и спрыгнул с седла. Всем оставаться здесь до особой команды. Мы с Лыковым идем наверх на плато. Есть подозрение, что впереди нас ждет засада. Алексей при этих словах внимательно всматривался в лица офицеров, но предполагаемый изменник ничем не выдал себя. — Вас двоих мало, — заявил Ильин. — Я пойду с вами. А я осторожно выдвинусь вперед и пытаюсь заставить их выдать себя, — подхватил Даургерей. Только Артилевский безучастно покусывал ус и не выказывал желания лезть под пули. — Отставить. Главным в свое отсутствие назначаю войскового старшину Артилевского. Если начнется стрельба, выдвигаться по дороге пешими и россыпью. Скорее всего, противник будет на утесе, в 200 саженях впереди. Стрелять пачками, главное, вам не попасть, а прикрыть огнем нас. Тауби отстегнул шашку, вынул из чехла и закинул на плечо винтовку, кинул Лыкову. Пошли. Они ловко взобрались на плато, невидимые с дороги. Сняв папаху, Алексей осторожно высунулся. Явились, не запылились. 1, 2, все 5. Теперь давай разделимся, — приказал Таубе. Я начну сближаться прямо, а ты возьми левее. Подберись поближе к тропе. Как я начну, они кинутся к лошадям. Тут их вали. Они разошлись и сразу исчезли в камнях, будто их и не было. Лыков быстро и бесшумно крался неглубокой расщелиной, которая выводила его прямо к тропе. Внезапно боковым зрением он увидел, как сбоку качнулась тень. Крутнувшись за долю секунды, сыщик нажал на спуск. 2 выстрела грохнули одновременно. Сверху ногами вперед, словно на невидимых салазках, съехал обряг в синем бешмете. Бешмет дымился на груди. Сильный удар пришелся Алексею в правую руку, чуть выше локтя. От боли он выронил бердану, тот же подхватил ее, перезарядил левой рукой, прислушался. Правее заговорил Винчестер Тауби. Лыков высунулся из своего укрытия и тут же опять присел. Прямо на него бежали 2 бородача, чиркая саблями по камням. Коллежский эсэсер осторожно пошевелил пальцами простреленной руки. Слушаются. Кровь выливалась из раны ритмичными толчками, натекая в рукав. Пуля, очевидно, попала в мякоть. Кость не задета, значит, все в порядке. Шаги быстро приближались. Когда они были совсем рядом, Алексей распрямился над гребнем расщелины и выстрелил в правого противника. Тут же нырнул, пуля второго чиркнула над головой и мгновенно переместился влево, одновременно перезаряжаясь. Повисла тишина, только справа, невдалеке, заливался винчестер в споре с 2 разбойничьими верданами. Сверху послышался тихий шорох. Лыков сжался за камнем. На расстоянии вытянутой руки от него расщелину скользнул обрек. Вытянув шею, он всматривался туда, где только что был сыщик. Вдруг, видимо, учуяв запах пороха, сзади горец начал разворачиваться, но не успел. Лыков приставил ему ствол к лопаткам и выстрелил. Человека отбросило вперед и силой ударило о камни. Все. Сыщик снова выглянул и застал заключительную фазу боя. 2 тела распластались на утесе. Последний, оставшийся в живых, горец пятился спиной вперед, выцеливая Таубе. Этого нигде не было видно. Тут снизу с дороги грохнул залп, и горец с криком полетел со скалы. Сразу же в 50 саженях от Лыкова высунулась из камней голова барона. — Лёш, ты как там? Их оказалось 6. — Не шевелись, бегу. Но Лыков его не послушал. Пока еще силы не оставили его, сыщик сбросил черкесскую бешмет, стянул через голову рубаху, кровь не унималась. Он ощупал руку и обнаружил, что пуля не вылетела насквозь, а застряла под кожей. Подбежал Тауби. — Что, кость? — Цела ерунда. Протри спиртом шомпол дай мне. Барон ни о чем не спрашивая, ответил горлышко баклаги, обмакнул туда конец шомпола и протянул раненому. — У нас там в ЮКе батальонный хирургический набор. Не надо, я сам. Еще раздались торопливые шаги. И в расщелину скатился запыхавшийся до Ургерей. — Кость цела? — Цела. Слабонервных просит покинуть цирк. Алексей осторожно, как зондом, прощупал шомполом канал, обнаружил пулю и нажал. Прорвав кожу, кусок свинца вывалился наружу. Подполковник и ротмистр что-то одобрительно промычали. Лыков продолжал ковыряться в ране. Вскоре он вытолкал следом за пулей и два обрывка ткани от бишмета. — Очень хорошо, — констатировал Даургерей. — Теперь моя очередь. Он снял с пояса кожаную сумку, вынул оттуда конверт и высыпал из него на ладонь какую-то бурую массу. — Что это? — спросил Тауби. — Горский кровеостанавливающий состав, — пояснил Лыков, подставляя руку. — Смесь из чернильных орешков, сосновой смолы, грушевой муки и высушенной человеческой крови. Очень действенное средство. — Сразу видно бывалого человека, — пробормотал ротмистр, втирая порошок в оба отверстия раны. Затем извлек из той же суммы ломоть курдючного сала, отрезал от него два кусочка и закрыл ими пулевой канал с обеих сторон. Все это замотал сверху чистой тряпицей. — Удачное попадание, заживет довольно быстро. Можно спускаться. Лыков подхватил с камня бишметку и как влез в него. Таургерей накинул сверху черкеску. Тауби нагнулся, подобрал с земли пулю, сунул ее Лыкову в кармашек газырей. — Пуля с Кавказа. Сбереги на память. Тут появился Ильин. Увидев перевязанную руку Алексея, спросил: — Кость цела? — Все обошлось, — ответил за Лыкова барон. — Андрей Анатольевич, помогите Алексею Николаевичу спуститься на дорогу. У него сейчас начнет кружиться голова от кровопотери. И пришлите сюда четырех казаков. Нужно разобраться, откуда взял шестой обряг. Если он из Карадаха, то можем обнаружить здешнюю явочную квартиру Лемтюжникова.